Башня Гедиминаса. Как мы помним, великий князь Гедиминас при основании города построил три замка. Вершину горы, где сейчас высится башня, занимал верхний замок. Башня Гедиминаса или Гедимина Бокштас – это западная башня оборонительной стены, единственная из трех древних башен, которая сохранилась до наших дней. Гора, на которой возвышается башня, называется Замковой, но ее название менялось со временем. Когда-то она называлась Горой Свинторога по имени литовского князя. Позже князь Гедиминас охотился в окрестностях горы и убил здесь огромного тура. Тогда гору стали называть Туровой. Нынешнее название Замковая, по-литовски Пилиес, она получила после возведения на ее вершине каменного замка. Верхний замок был построен в XIV веке. Это была неприступная крепость. Почти за 40 лет, с 1365 по 1402, крестоносцы безуспешно 8 раз пытались захватить Вильнюс. Территория нижнего замка сильно страдала от их атак, но верхний замок им не удалось взять ни разу. В 1413 году Вильнюс посетил фламандский путешественник Жильбер де Лануа. По его словам, вильнюсские замки являли собой прекрасную крепость. Реки Вильня и Нярис являлись естественной защитой, а песчаные без деревьев склоны горы обеспечивали защиту замка во время штурмов. Жители крепости вырубали деревья на склонах, поэтому долгое время гора называлась Лысой. По незаросшим склонам на нападающих лилась горячая смола, катились пылающие бревна и раскаленные камни. Правда, из-за постоянных войн верхний замок приходилось ремонтировать. В первой половине 15 века внук Гедиминаса Витаутас укрепил твердыню, обнеся ее каменной стеной с тремя башнями. Из трех башен – западной, южной и северной – до наших дней сохранилась только одна – западная. На территории замка располагался готический дворец. В северной стене были сделаны ворота. Остатки этих строений были обнаружены археологами в 30-х годах 20 века. В XVI веке Верхний замок все еще был надежной цитаделью. В то время Литва и Россия воевали за пограничные территории. Несколько раз войска русского князя Василия III доходили до самого Вильнюса. Тогда замок не раз отражал атаки русских войск. Но с развитием артиллерии он постепенно утратил свое значение. Во время войны с Речью Посполитой в 1655 году русские войска взяли Вильнюс. Вскоре поляки осадили город, стремясь выбить из крепости своих врагов. Небольшой русский отряд под командованием князя Даниила Мышицкого занял оборону в Верхнем замке и сдерживал поляков артиллерийским огнем. Но силы были неравны, и после бомбардировки замка русским пришлось оставить крепость. Во время этой войны Верхний замок был сильно разрушен и впоследствии не восстанавливался. Уцелели только западная, южная и частично северная башни. Мы уже говорили о том, что в начале XIX века на территории Нижнего замка были снесены остатки средневековых оборонительных стен. Тогда же на Замковой горе были уничтожены Южная башня и остатки Северной. После Польского восстания 1830-31 годов было решено возвести на территории Вильнюса новую крепость. Изменения коснулись Верхнего замка. В 1834 году в уцелевшей Западной башне был оборудован сторожевой пост. Башня тогда была четырехэтажной, но в 1838 году третий и четвертый этажи были снесены. Вместо них была создана деревянная надстройка Варшавского оптического телеграфа. В нижних этажах жили сигнальщики. По соседству с башней был построен деревянный дом, в котором жил директор телеграфа и его заместитель. Вскоре военные обнаружили, что башня накренилась. Сначала решили, что башня начала наклоняться от веса деревянной надстройки. Потом предположили, что древним стенам вредят пушечные салюты по праздничным дням. Неизвестно, что именно явилось причиной начавшегося разрушения, но с 1843 года салютовать с башни перестали. Деревянную надстройку тоже снесли, но уже после Первой мировой войны в 1846 году в башне провели небольшой ремонт. Заделали щели в стенах, укрепили фундамент. Вскоре созданная в 1830-х годах новая крепость Вильнюса потеряла свое значение. В 1878 году были срыты ее укрепления. После ликвидации новой крепости жителям города разрешили посещать Замковую гору. В нижних этажах башни открыли кофейню, а деревянная надстройка служила пожарной каланчой. Во время Первой мировой войны два этажа Западной башни почти не пострадали. После включения Литвы в состав Польши на Замковой горе был восстановлен третий этаж башни, найдены фундамент Южной и Северной башен, остатки фундамента готического дворца. Частично разрушенная во время Второй мировой войны, башня была отреставрирована. Последний раз реставрационные работы проводились здесь в 1995 году. Сегодня в башне Гедеминаса располагается филиал Национального музея Литвы. Здесь представлены образцы доспехов и оружия. Здесь же можно посмотреть макеты вильнюсских замков. На крыше башни оборудована смотровая площадка. Отсюда открывается прекрасный вид на старый город. С этой же точки видно гору Трех Крестов. Согласно легенде, еще до крещения Литвы в Вильнюс прибыли 7 монахов-францисканцев. Они вели мирные проповеди среди литовцев-язычников, стараясь убедить их принять новую веру. Но язычники убили монахов на этой горе и тут же похоронили их. В память о проповедниках на горе была сооружена часовня. Потом ее заменили 3 деревянных креста. В 1916 году были сделаны новые кресты из бетона. Кресты взорвали в 1950, но в 1989 восстановили. Заканчивая наш рассказ о башне Гедеминаса, отметим, что башня – это не только памятник истории готической архитектуры, это символ Вильнюса и одновременно символ литовского государства. Спустившись с вершины, обогнем гору, чтобы река Нярис осталась позади нас. Далее пройдем через сквер и выйдем к улице Барбарас Радвилайтес, повернем налево и пойдем по этой улице. Затем повернем направо на улицу Майароню. Вскоре вы увидите готическую церковь с тремя изящными башнями. Это костел Святой Анны.